голос его хозяина, — с усмешкой сказал Коули. Я встал. «До встречи, Тим», — сказал я. «Если я тебе понадоблюсь, обращайся без стеснения». Радуясь возможности скрыться от его изучающего взгляда, я выбежал из кабинета. К полудню поиски Одетты приняли такой размах, что я испугался не на шутку. Все дороги, ведущие из города, были перекрыты. На помощь позвали весь личный состав соседней армейской базы. Более 1000 солдат и полицейских прочесывали округ в надежде найти исчезнувшую девушку, иголку в стоге сена. 3 радиоофицированных вертолета кружили над Палм-Бэй и Палм-Сити. Медоуз вселил оптимизм в души газетчиков, не желавших расходиться. «Мы подозреваем, что она где-то в пределах округа. Скорее всего, Одетта Малеру убита, но тут мы можем ошибаться. Если девушка мертва, ее тело спрятано, но мы его отыщем. Если она жива, ее держат где-то рядом. Мы проверим каждую квартиру, каждую ферму. У нас достаточно людей. Это потребует времени, но если она находится в радиусе 50 миль от прокуратуры, рано или поздно мы ее найдем». Когда репортеры наконец удалились, в кабинет Медоуза зашел Рейник. Он посетил лежащего в больнице Олтера Кэбби в расчете на то, что Кэбби вспомнит что-нибудь об ударившем его человеке. Медоуз вопросительно посмотрел на Рейника. «Ну, есть новости?» «Нет». Он только сказал, что тот парень был высок и плечист. «Конечно, это немного, но все же кое-что. Мы ищем рослого, широкоплечего мужчину, который курит сигареты Лакки, весит около 180 фунтов. Его автомобиль неисправен». «Откуда вам известен его вес?» — спросил Медоуз. «Берти провел эксперимент с отпечатком каблука. Когда один из детективов, весящий 180 фунтов, наступил на почву в том месте, получился след такой же глубины». Медоуз, похоже, был доволен. «Еще немного такой информации, и мы составим его подробный портрет». Я прислушивался к их беседе с таким напряжением, что у меня заболели мышцы. Дверь снова распахнулась. Вошел капитан Рейгер. Его широкое полное лицо светилось от возбуждения. «Удача!» — воскликнул он. «Мужчина, проживающий в Уэст-Бич, сообщил об аварии. Его зовут Герберт Керри. Он владелец аптеки. Вчера вечером он с женой поехал навестить родственников в Лоун-Бэй. Он запарковал машину на тамошней стоянке. Выруливая оттуда, он столкнулся с Терзе. Я отошел к окну и зажег сигарету, повернувшись к ним спиной. Я чувствовал, что лицо мое побелело. Увидев его, они могли заподозрить неладное. Это был автомобиль дочери Малеру. Керри записал номер. Он признает, что сам виноват в аварии, но главное, за рулем сидел мужчина. Каждым своим словом, произносимым суровым голосом полицейского, Рейгер вонзал в меня кинжал. Этот парень — один из похитителей, хотя виноват был Керри, преступник скрылся с места происшествия. Он отъехал в конец стоянки, бросил машину и убежал прочь. Медоуз спросил, какого черта Керри сразу не заявил об аварии? Он во всем подчиняется жене. Он виноват, и она не разрешила ему признаться в этом. Только сегодня утром он, наконец, решился. Рейник сказал, я хочу поговорить с ним. Он уже едет сюда. Я послал за ним автомобиль. Он прибудет с минуты на минуту. Он разглядел того водителя? Думаю, да. Стоянка плохо освещена, но он разговаривал с ним. Я уже овладел собой.

Их слова нельзя принимать всерьез. Уж я-то знаю, я замужем за ним уже 26 лет. Не слушая ее, Мэдоуз сказал: «Мистер Керри, уточните, какого роста был мужчина?» Керри заколебался, виноват, поглядев на жену. «Затрудняюсь сказать, сэр. Освещение там неважное. По-моему, он высокий». Мэдоуз раздраженно махнул рукой. Он показал на Реника. «С него ростом?» Керри уставился на Реника, снова уронил шляпу и неловко поднял ее с пола. «Да, примерно. Может, чуть повыше». Женщина фыркнула. «Что с твоими глазами?» — произнесла она. «Тот человек не выше вас». Мисс Керри снова указала на Мэдоуза. «По-моему, дорогая, он выше», — сказал Керри и вытер голову платком. Мэдоуз повернулся лицом ко мне. «Встаньте, пожалуйста», — попросил он. Я был самым рослым из присутствующих. Я медленно поднялся. Сердце колотилось неистово. Я боялся, они услышат его удары. «Этот джентльмен просто гигант», — сказала женщина. «Я утверждаю, что тот человек гораздо ниже». Керри смотрел на меня. «Мне кажется», — неуверенно произнес он, — «тот водитель был примерно такого же роста и телосложения». Я сел. Керри продолжал глядеть на меня. «Хорошо, теперь расскажите, что произошло. Вы столкнулись с его машиной?» — спросил Мэдоуз. Керри отвел от меня взгляд. «Я сдавал назад, забыл включить габаритные огни и врезался прямо в него. Я его не видел. Все было не так. Ты выехал из ряда, а тот водитель врезался в тебя», — перебила Керри жена. «Он сам виноват. Он обругал нас и отъехал, поставил машину и скрылся. Если бы он не был виноват, разве он убежал бы?» «Мне плевать, кто виноват», — рявкнул Мэдоуз. «Я хочу найти этого человека. Послушайте, сэр», — обратился он к Керри, — «вы больше ничего не можете сказать о нем? Какого он возраста? Судя по голосу и движениям, ему лет 30 с небольшим, — сказал Керри и посмотрел на жену, ища поддержки. «Ты согласна со мной, дорогая?» «Как можно по голосу определить возраст?» — выпалила миссис Керри. «Мой муж начитался детективов», — заявила она Мэдоузу. «Его от них не оторвать. Они дурно влияют на психику». «Вы могли бы хотя бы предположить, сколько ему лет?» «Вероятно, да. Но не стану этого делать. Боюсь ввести полицию в заблуждение», — сказала она и бросила испепеляющий взгляд на мужа. «Мистер Керри, вы не запомнили, во что он был одет?» Коротышка заколебался. «Поручиться не могу, но, похоже, на нем был спортивный костюм. Кажется, коричневый, куртка с карманом на животе. Я это заметил, когда он вылез из машины». «Просто диву даюсь, как ты можешь нести такую чушь», — сказала жена. «В такой темени с твоими-то глазами различить цвет костюма?» Она повернулась к Мэдоузу. «А все его тщеславие. Я ему постоянно твержу, что он должен всегда носить очки, тем более за рулем». «Мое зрение не такое уж слабое, Хэриет», — осмелился возразить жене Керри. «Очки мне нужны только для мелкой работы». Мэдоуз указал на газету, лежащую на его столе в футах в 6 от Керри. «Мистер Керри, вы можете со своего места прочитать заголовок?» Керри без труда выполнил просьбу. Мэдоуз посмотрел на Реника, пожал плечами и спросил: «Человек был в шляпе?» «Нет, сэр». Мэдоуз насмешливо взглянул на женщину. «Вы согласны?» «Он был без шляпы, но это не означает, что ее у него нет», — сердито сказала она. «Он держал ее в руке?» Она задумалась, потом раздраженно произнесла: «Я не заметила». Керри смущенно поглядывал на меня. «Мистер Керри, волосы у него белокурые или темные?» — спросил Мэдоуз. «Не могу сказать, сэр. Там было мало света». «Он с вами говорил?» «Он закричал на нас», — вставила жена. «Он знал, что виноват. Он... Вы бы узнали его голос?» — спросил Мэдоуз, не обращая внимания на миссис Керри. Герберт Керри покачал головой. «Вряд ли.